Мяжи. Тень воком на увесь обшар земли. Вось хату шчыльна обышли, парканы с гострыми цвіками, посыпанные битым шклом. Гляди, у просторах за селом мяжами поделены на нивах колосы, идуть канавки проз лясы, и стопудовые граничные каменни сярод лугов бескрайных залягли. Шнуры штыков по всей земли гарать, як дикое хотенье на государство у рубежи. Гляди, паўсюль мяжи. Нязмерны вольные просторы святой земли, а человек мяжи и рвы тыны рабил за веком век, хавался у их, як лис у норы, и жил пужливо сам один, дрыжачы, як лісцё асін, зласлівы, бессардэчны, хцівы, такі здрадлівы, для ўсіх чужы, зусім чужы. Вакол яго платы, мяжы. Пабач, што робіцца за гэтымі платамі? У надмернай працы гіне тут галодны і абдзёрты люд, который моцными руками створил усе богатства на земли. Провел ён скибы на ралли, ён рейки проложил чыгунок, заводов комины поднял увыш небес, а сам давно сляпы от слез и уже забылся об ратунок. Гляди, по всей земли святой, широкой хвалей золотой, без краю блища, с Божьего мора цветуть луги, шумять лясы. Так много есть повсюль богатства и красы, а люди нищатся у голоде, у зморы, от бедноты, от темноты. Бо скрозь мяжи, бо скрозь платы.